Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Довина Елена Владимировна, кредитный инспектор компании «Примаколлект». Ведет запись разговора Наталья Александровна. Ага. Для подтверждения личности, дату рождения вашу назовите, цели конфиденциальности информации. Наталья Александровна, звоним вам относительно финансового вопроса, а именно. Просроченная должность, которая у вас сформирована по микрофинансовой организации «Вивус» со финансов. Сумма на данный момент за должность составляет 42 967 рублей. Мы работаем по агентскому договору на основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по поручению от вашего кредитора. Агентский договор направлен вам 13 дней назад заказным письмом по Почте России по адресу прописки. В ближайшее время вы его получите, если еще не получили. Требования вашего еще не получили. Ну, соответственно, в ближайшее время вам по-любому поступит, так как заказным письмом. А вы можете мне дать трек-номер письма? Я данной отправкой корреспонденции не занимаюсь, отдел корреспонденции, у меня такой информации нет. Могу вам сказать одно, что данный договор, у нас отчитывается дни, когда он был направлен, 13 дней назад, заказным письмом по адресу прописки, который у нас указан в деле, который нам передали. Это верно? Да, все верно. Вот, да, по этому адресу. Требования вашего кредитора, Наталья Александровна, так как у вас реквизиты и все остается именно от вашего кредитора, не по нашей компании, оплатить данную задолженность в кратчайшее время. Самый бюджет, то есть до конца этой недели, максимально там середины следующей недели. Давайте вместе договариваться, какого числа у вас будет оплата. Давайте по отдельности договариваться. В смысле по отдельности? Ну, в прямом смысле по отдельности. Скажите, пожалуйста, сколько я там уже не плачу? Так, сейчас скажу. Так, займ у вас был оформлен, значит, 19-го, так, информация открыла, 19 августа 2017 года. А, ну, в принципе, не так давно, да? А сколько я взяла? Не так давно. Сумма основного 15 тысяч рублей. Это я взяла или я должна была вернуть? Ну, это вы взяли 15 тысяч рублей. А-а-а. Соответственно, я думаю, вы понимаете, Наталья Александровна, это финансовая организация. Сейчас на данный момент 42 967 рублей. Я думаю, вы понимаете, что это микрофинансовая организация, это не банк, это совсем другие процентные ставки. Вы знали, на что вы идете, вы взрослый человек. А я вроде ничего не говорила про этого... организацию. Нет, но я вам озвучиваю о том, что из чего складывается эта сумма. Нет, ну что вы. Я просто хочу вам озвучить всю информацию, чтобы не было никаких вопросов. На данный момент сумма задолженности составляет 42 967 рублей. Сумма по начислению процентов, она не остановилась. Она может увеличиваться на основании кредитного договора. Поэтому, как вы сказали, давайте договариваться. Но это уже на основании вашего кредитного договора. Наша компания на основании агентского договора. Наталья Александровна, во-первых, что касаемо вашего кредитного договора с вашим кредитором первоначальным, у вас это должен быть на руках. Если вы хотите его вновь получить, если вы его потеряли, там, либо что-то подождите, еще. Подождите, при чем тут договор? Я говорю, может быть, и на основании закона это все будет делаться, а не на основании договора. Просто они там в своих договорах... Потому что они там в своих договорах лепят, что хотят и пишут все, что угодно. А на основании закона сумма может увеличиться. Зачем вы меня перебиваете? Зачем вы меня перебиваете сейчас? Я не перебиваю, я вас корректирую. Вот не перебивайте, пожалуйста. Не надо, не надо меня корректировать. Хорошо, я вас слушаю. Спасибо огромное. Так вот, на основании закона у нас сумма может увеличиваться максимум в 3 раза. Поэтому если я взяла 15, ну там вы сказали 42... 45 и все, и дальше она никуда не увеличивается. Поэтому, соответственно, я не вижу мотивации для себя торопиться с оплатой. Понятное дело, что я заплачу, но торопиться смысл. Ну, тогда я могу вам озвучить. Я вас выслушала. Угу, тогда могу озвучить информацию о том, что так как мы работаем на основании по поручению от вашего кредитора и ведем с вами работу по погашению вашей задолженности, которую вы обязаны возместить, так как это ваше кредитное обязательство, за тот период, пока мы ведем ваше дело, именно наша компания обслуживаем, пытаемся с вами договориться именно по оплате, запись разговоров у нас всех ведется. В этот период, пока мы ведем ваше дело, вам будут начисляться убытки нашей компании, которые вы будете обязаны возместить на основании 393 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Это не убытки. В этот период, пока мы ведем ваше дело. Это убытки нашей Нет, компании. Нет, это не убытки. За убытками, по вашему делу, пока вы не наконец-то не оплатите. Могут быть признаны только необходимые траты. Это не является необходимой тратой. Это необходимые по рекламе нашей компании. Это необходимые. Мы звоним, чтобы с вами договориться. Кредитора. Вы опять меня перебиваете. Это не приз, Наталья Александровна. Так вы меня не дослушали. Это не приз кредитора. Я вас это требование кредитора оплатить задолженность вашу. Это ваши финансовые обязательства, которые обязаны возмещать. Ну, конечно, ну, а как вы думали? Тем более, соответственно, значит, ваши, а сами, ваши, да, значит, зачем мне оплачивать ваши? Я тогда подожду, пока кредитор подаст в суд. Вы мне сказали только что свое мнение по этому поводу. Закон считает иначе, поэтому кредитор пусть обращается в суд. Я по суду, возможно, вот эти 45 тысяч ему и оплачу, если суд не посчитает, что нужно платить поменьше. И, собственно, вот теперь, друзья, вам озвучу. Так как нам передали дело, оно будет передано вашему кредитору после погашения задолженности. Мы имеем законное основание вести переговоры с вами, звонить, отправлять корреспонденцию для погашения вашей задолженности. Поэтому на основании всех вот этих регламентов нашей компании вам будут начисляться убытки до тех пор, пока вы не возместите ваши финансовые обязательства. Я боюсь, что вы меня сейчас... Это первый момент. Простите, что касаемо суда, послушайте меня, не перебивайте меня. Что же вы не перебиваете? Давайте мы... Я извинилась и попросила. Можно я тоже скажу? А то вы в режим радио переходите. Мы же диалог будем вести с вами. Так, или... у нас вот и наш диалог. Так вот, вы меня сейчас... Вы меня сейчас обманываете, потому что ваше, мое дело не будет у вас находиться до того момента, пока вы не взыщете, потому что по опыту даже тому же в вашей компании договоры находятся не более 3 месяца, после чего вы возвращаете дело обратно кредитору. Вот и все. Зачем вы обманываете Скажите, меня? Пожалуйста, по опыту, если вы по опыту знаете, значит, вы не знаете всей статистики дел. И даже если дело будет передано кредитору, соответственно, исходя из того, что вы оплату так не производите, он имеет право опять перенаправить дело. И мы будем опять с вами работать, и опять, соответственно, будем с вами вести переговоры по погашению задолженности. Uh-huh. Если вы не хотите ее погашать, я фиксирую отказ от оплаты, соответственно, в дальнейшем с вами опять будет связано с коллегой. Я не хочу платить вами... ваши расходы. Ни один коллектор, никогда не заработает на мне ни одной копейки. Но он через суд будет оплачивать. Посмотрите ну, через суд никто никогда услуги коллекторов не оплачивает. О чем вы говорите? Изучите, вот пожалуйста, судебную практику. Так вот тоже изучите. Так вот я изучила. На основании той статьи, которую я вам озвучила, вы будете обязаны возместить убытки это нашей компании. Это не убытки. Ваша компания. Смотри, какие хитренькие, пристрелялись к кредитору, я, видите ли, должна ему что-то оплатить. Да, конечно, это смешно, господи, что вы, девушка, что вы говорите вообще, вы себя слышите, вы вообще в этих отношениях никакого отношения не имеете. Вообще никакого. И сейчас вы, помимо того, что вы требуете у меня просроченную задолженность незаконно, потому что ни кто меня не уведомил, это раз. Во-вторых, вы сейчас несете бред относительно какое-то возмещение каких-то ваших убытков. Вы о чем вообще, девушка, вы в своем уме? Ну правда, ну это смешно. Наталья Александровна, вы все сказали, выговорились? Нет, у меня есть еще много текста, нет, я подготовилась. Говорите, вы готовы выслушать? Подготовились прекрасно. Нет, слушайте, я вас не буду, я вам озвучу только эту информацию. А чем вы спрашивали, все я сказала или не все? Так это вы расскажите сами себе, потому что вы довели эту ситуацию. Я не разговариваю сама с собой. Говорите, что вы знаете судебную практику, что вы знаете все законы. На самом деле, по факту, вы... Не обладаете всей информацией, действительно. Да, конечно же, вы обладаете. Конечно. Наталья, два образования. Одно юридическое, второе экономическое, как Наталья у любого уважающего вот себя коллектора. Вот правда? Прекрасно, так Наталья Александровна. Конечно. Вот и далее мы с вами поговорим уже на основании закона. Если вы всегда давайте мы с вами поговорим в суде. Хорошо, до суда. Ой, как сказать, ну это уже не вам решать, будет ли компания наша подавать в суд, либо ваш кредитор. Так ваша компания поэтому не может подавать в суд. Ожидайте следующих звонков, Наталья Александровна. Какие в суд они собрались подавать? Вы кто, чтобы в суд подавать? Я с вами договора заключала какие-то? Да-да. Здравствуйте, компания «Примкай», Наталья Александровна, вам знакома? Знакома. Номер телефона можете? Вы с ней 5 минут назад разговаривали, зачем вам ее номер телефона? Он у вас есть. Что? Что, мы рядышком находились, вы 5 минут назад с ней разговаривали. Вы ошибаетесь, видимо. Нет, я не ошибаюсь. С этого же номера телефона ей звонили из компании «Примаколлект». Она пообщалась. А, у нее, видимо, 2 номера телефона, да? Нет, у нее не 2 номера телефона, у нее 1 номер телефона. Ну, понятно. Всего доброго. Стоять. Подождите. Я возражаю, чтобы мне звонили по этому вопросу. Хотите общаться с Натальей Николаевной? Все вопросы к Наталье Александровне. Полетит жалоба на вас, прямо коллег. Не вопрос. Фамилия делайте, что ваша. Хотите, мы действуем фамилия в рамках ваша. Закона. Всего доброго. Фамилия. До свидания. Фамилия твоя. Я на ты не переходил с вами. Фамилия твоя. Не хамите мне. Фамилия твоя лошадь.